Появляется ученый. Ученый. Мне очень нравится, как горят эти фонарики. Кажется, никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я вижу и все фонарики разом, и каждый фонарик в отдельности. И я люблю все фонарики разом и каждый фонарик в отдельности. Я знаю, что к утру вы погаснете, друзья мои, но вы не жалеете об этом. Все-таки вы горели и горели весело. Этого у вас никто не может отнять. Человек, закутанный с головы до ног. Христиан. Ученый. Кто это? Да ведь это доктор. Доктор. Вы меня так легко узнали? Оглядывается. Отойдемте в сторону. Отвернитесь от меня. Нет? Это звенит у меня в ушах. А мне показалось, что шпоры. Не сердитесь. Ведь у меня такая большая семья. Ученый. Я не сержусь. Выходит на авансцену. Доктор. Скажите мне, как врачу, вы решили сдаться? Ученый. Нет. Я человек добросовестный. Я должен пойти и сказать им то, что я знаю. Доктор. Но ведь это самоубийство. Ученый. Возможно. Доктор. Умоляю вас, сдайтесь. Ученый. Не могу. Доктор. Вам отрубят голову. Ученый. Не верю. С одной стороны живая жизнь, а с другой — тень. Все мои знания говорят, что тень может победить только на время. Ведь мир-то держится на нас, на людях, которые работают. Прощайте. Доктор. Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе. Ученый. Это вы мне и хотели сказать? Доктор. Нет. Может быть, я сошел с ума, но я не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Тише. Запомните эти слова. Тень, знай свое место. Ученый. Я не понимаю вас. Доктор. Все эти дни я рылся в старинных трудах о людях, потерявших тень. В одном исследовании автор, солидный профессор, рекомендует такое средство. Хозяин тени должен крикнуть ей: «Тень, знай свое место», и тогда она опять на время превращается в тень. Ученый. Что вы говорите? Да ведь это замечательно! Все увидят, что он тень. Вот! Я ведь вам говорил, что ему придется плохо. Жизнь против него. Мы, доктор, ни слова обо мне. Прощайте. Быстро уходит. Ученый. Очень хорошо. Я думал погибнуть с честью, но победить — это куда лучше. Они увидят, что он тень, и поймут. Ну, словом, все поймут. Я... Толпой бегут люди. Ученый. Что случилось? Первый человек. Сюда идет капрал с трубой. Ученый. Зачем? Первый человек. Будет что-то объявлять. Вот он. Тише. Капрал. Христиан Теодор! Христиан Теодор! Ученый. Что такое? Я, кажется, испугался. Капрал. Христиан Теодор! Христиан Теодор! Ученый громко. Я здесь! Капрал. У вас есть письмо к королю? Ученый. Вот оно. Капрал. Следуйте за мной. Занавес.